В чемодане оказались также книги Йейтс, Шоу и Уайльд. Джиллиан взяла один томик и принялась перелистывать знакомые отрывки. Человек, пытавшийся казаться жестким и грубым, вместе с оружием носил томик Йейтса. Это противоречие бросилось ей в глаза задолго до того, как она нашла тому подтверждение, и, несомненно, она влюбилась в тайну, имя которой Трейс О'Харли. Забыв о волнении и страхах, Джиллиан положила книги на тумбочку рядом с кроватью. Она напевала себе под нос, складывая в чемодан последние рубашки. Собравшись застегнуть молнию, она вдруг заметила записную книжку, торчавшую из бокового кармана. Не раздумывая, Джиллиан достала ее и положила на край комода. Спрятав чемодан в шкаф, она осмотрела брюки, чтобы убедиться, что они аккуратно выглажены, а затем направилась к окну. Проходя мимо комода, она задела записную книжку и уронила ее на пол. Слова и ноты привлекли ее внимание, когда Джиллиан наклонилась поднять блокнот. «Солнце восходит и снова заходит, но я все жду свою мечту. Ночи слишком долги для одиночества. Не мелькают без радости в потоках солнечного света, а ночи слишком темны, когда ты так далеко от дома». Она, словно заколдованная, опустилась на кровать и принялась читать. Ее рука коснулась флейты, и так на ней осталось. Прошло несколько лет с тех пор, как Трейс в последний раз работал с Брейнсом. Они провернули одно удачное дельце в Шри-Ланке 5-6 лет назад, а затем, как часто случается с людьми подобной профессии, потеряли друг друга из виду. Внешне Брейнс сильно изменился. Волосы поредели, лицо расширилось, под глазами залегли мешки, которые придавали ему вид ленивого Бассета. Он вставил в ухо серьгу с сапфиром и носил халат бедуина. Они целый час обсуждали ситуацию, и Трейс, наконец, успокоился. Как бы сильно ни изменился Брейнс внешне, внутри он по-прежнему оставался тем же хитроумным агентом, с которым они когда-то вместе работали. В организации решили не использовать обычный маршрут для перевозки груза. В рисковатом английском Брейнсе чувствовалась сдержанная музыкальность, которая всегда казалась Трейсу забавной. Груз может выследить другая террористическая группировка, да и особо рьяные таможенные инспекторы могут навредить. Я задействовал свои каналы. Груз доставят на частном самолете на полевой аэродром в нескольких милях к востоку отсюда. «Всем, кому надо, уже заплачено». Трейс кивнул. В полутемном кабинете полупустого ресторана он наслаждался турецкой сигарой Брейнса. Сквозь ароматный дым сигары до него долетал аромат жареного мяса. «И как только груз прибудет, я буду действовать согласно инструкциям. Все должно завершиться в течение недели. С Божьей помощью». «Ты все так же суеверен?» Губы Брейнса скривились в снисходительной усмешке. «Все мы держимся за то, что действует». Брейнс выпустил три колечка дыма, лениво наблюдая, как они постепенно растворяются в полумраке ресторана. «Лично я не верю в рекомендации и советы, но верю в информацию. Понимаешь?» «Да». «Тогда я перейду прямо к информации, хотя ты наверняка уже в курсе. Я уже четвертый год связан с террористической организацией в этой маленькой, осажденной врагами части света. Некоторые из этих ребят — религиозные фанатики, другие — отягощены непомерными политическими амбициями, а есть такие, кто просто ослеплен гневом. Подобные вещи в сочетании с пренебрежением к человеческой жизни весьма опасны, и в чем мы часто убеждаемся, не поддаются контролю. И именно поэтому, старина, никто из наиболее авторитетных революционных организаций не признают Хаммер. Религия, политика и гнев не красят даже радикалов, когда они начинают действовать неадекватно. Хусат — безумец, умный и притягательный человек, но тем не менее безумец. Если он раскроет твой обман, то способен уничтожить самым изощренным способом. Но даже если он ничего не заподозрит, он все равно тебя убьет. Трейс снова затянулся сигарой. Ты прав, я уже в курсе. Я собираюсь вытащить ученого и его дочь, а затем я намерен убить Хусада. К нашему общему разочарованию все попытки убрать его провалились. Это не провалится. Брэйнс развел руками. «Я полностью в твоем распоряжении». Трейс кивнул в ответ и встал. «Я буду на связи». Трейс понимал, что в ближайшее время все разрешится, и он был рад этому. С самого первого задания в МСБ он смирился с тем, что любая работа на организацию могла стать для него последней. И дело не в том, что ему было наплевать, умрет он или будет жить. Трейс ценил свою жизнь. Он просто хорошо осознавал степень риска и стремился получить за это достойную плату. Но за последние несколько дней жизнь приобрела для него дополнительную ценность. Трейс не изменил своего мнения насчет своих отношений с Джиллиан, но был вынужден признаться самому себе, что хотел бы проводить с ней больше времени. Он хотел слышать, как она смеется, что случалось очень редко с тех пор, как они познакомились. Он хотел видеть ее спокойной, расслабленной, что происходило лишь изредка. Он хотел, пока еще не желая себе в этом признаваться, чтобы она волновалась о нем и относилась к нему с той же преданностью, как и к своей семье. Это было глупо и, конечно же, неправильно для нее, но... Именно этого он хотел. Он непременно вернет ей брата и девочку, которых она иногда звала во сне. Он сделает то, зачем приехал в Марокко, а затем проведет с ней волшебную ночь. Одну ночь без напряжения, страха, сомнений, которые окружали ее сейчас. Она думала, что он этого не чувствует, но она... ошиблась. Трейс хотел, чтобы она обрела покой. Джиллиан не хотела его жалости, поэтому он скрывал свои чувства. Их страсть ни к чему не обязывала, но для него она была подобна сладкой боли, которую он никогда прежде не испытывал. Эта боль оказалась сродни желанию дать больше, чем его просили, и взять больше, чем ему предлагали. Желание давать обещания и принимать их. Он не мог этого сделать, но мог подарить ей одну незабываемую ночь, когда ее семья окажется в полной безопасности. И эту ночь она запомнит навсегда. И ради этой ночи, ради огромного счастья и радости обладания ею, он непременно должен остаться в живых. Шпионы Кендесы следовали за ним до вестибюля отеля. Но Трейс не беспокоился, понимая, что Кендеса просто соблюдает меры предосторожности. И он прекрасно знал, что о его сегодняшней встрече с Брэйнсом тоже будет доложено Кендесе. Но у Брэйнса на редкость хорошее прикрытие. Трейс стремительно направился в свой номер, предвкушая избавление от удушающего костюма и галстука.